Глава 17. Гентрел скрипел зубами. Колено с утра стреляло сильнее, чем обычно, знак, что грядет смена погоды. Но это все равно не улучшало настроение, хотя дождь, а лучше серьезная буря, был именно тем, чего все в городе ждали. Приближался вечер, солнце превращало тень от замка в огромную простыню, покрывающую половину города, но для третьей крысы империи не существовало чего-то такого, как свободное от обязанности время. Вызов к императору застал его за омовением и содержал всего три слова: «Важное совещание, немедленно». Он вышел из своего жилища во влажной одежде и побежал к замку. Но теперь выругался, простреленный внезапной болью, и остановился, чтобы перевести дыхание, прекрасно понимая, что только что привлек внимание бдительных глаз, следящих за окрестностями. Минанер все сильнее напоминал осажденную крепость. Удвоили стражу у ворот, между зубцами башен раз за разом мелькали шлемы, новые ставни поблескивали стальной оковкой, а по саду, что окружал замок, неторопливо прохаживались, тяжело дыша, собаки. Не слишком большие, не слишком опасные и очень шумные. Гентрел знал, что большие и опасные нетерпеливо царапали дверки клеток, которые отворятся, если их товарищи поднимут шум. Он сам подписывал документы, согласно которым финансировалось обучение этих зверюк. Они не только должны были находить, ловить и нейтрализовать пришельцев, их обучили, в отличие от большинства сторожевых псов, не бояться магии. Уже считалось доказанным, что животные реагируют на внезапные изменения силы подобно некоторым людям, регистрируя странные реакции обоняния, зрения, вкуса, чувствуя свербеж, и для большинства это было сигналом к бегству. Этих псов учили находить и указывать все места, где использовалась магия. После обучения животные могли локализовать каждого шпиона, использующего магию, сбивающую с толку, например, прикрытого чарами невидимости, любого, кого подсовывала им нора. Секреты их тренировки находились под клаузулой синего камня, то есть, переводя на нормальный язык, надлежало убить каждого, кто спросит об этом. Одно из животных сейчас подошло к Гентреллу, понюхало его и, помахивая коротким хвостом, вернулось на газон, к миске с водой. Он прошел тест, а замок не угостил его стрелой. Крыса помассировал колено и направился дальше. Официально все эти средства защиты были приняты потому, что Минанер сделался временной резиденцией императора. Толстые стены давали его величеству прохладу и отдых. А императору был необходим отдых после трудов в связи с войной, вызванной неблагодарными фургонщиками, непокоем на востоке и вероятным падением Евенира. Движение войск, дипломатические миссии, работа шпионов, создание новых и поддержание старых союзов – все это сгоняло сон с глаз первого среди мекханцев, и он мало спал, ел абы что и днями и ночами пытался сохранять спокойствие. Гентрел видел бумаги, касающиеся этих действий норы. Крысы заботились, чтобы образ Кригана Берарлинса в глазах людей оставался незапятнанным, и контролировали слухи или обвинения, что распускали некоторые из членов Совета Первых, недовольные тем, что происходит нечто, о чем они не имеют понятия. Ха, если бы только они знали. Последние рапорты из Виндерландского болота говорили, что ночами там видят странных тварей, и это в урочище, что вот уже сотни лет считалось неактивным. Андес Лурин, вторая крыса норы, получил согласие от самого императора стянуть туда 52-й пехотный полк и в рамках учений начать отстраивать кольцо валов, которые остались от сестер войны. Несколько десятков миль земляных укреплений. У полка это займет месяц. Разве что Анда посчитает, что это слишком долго и переведет туда еще пару подразделений. Но это означало бы, что империя готовится к войне в самом своем сердце. Коновар наконец-то добрался до дверей дворца и провел ритуал омовения рук и лица, глотнул разведенного водой холодного вина. Все под присмотром дюжины слуг, трудящихся в коридорах, тех, чьи свободные одежды едва прикрывали стеганые доспехи и стилеты в ножнах. Остальное вооружение, мечи, щиты и топоры, висело на стенах под рукой. Это его удивило. Бурый ключник редко ставил своих людей под оружие таким непосредственным, бросающимся в глаза образом. Дверь в парадный зал была приоткрыта, и стук молотков, что доносился из-за нее, звучал довольно угрожающе. «Господин Лево как раз заканчивает свою установку». Слуга, который вел шпиона, носил на лице маску холодного равнодушия. хотя глаза его говорили все, что он думал об установках первой крысы. «Прошу быть внимательным». Гентрел вздохнул. Его не было здесь лишь 3 дня, а Люво Асвнадарес уже успел довести до белого коленя даже такую дисциплинированную банду, как личные слуги императора. Прекрасно. Он почувствовал что-то вроде гордости. Но когда крыса вошел внутрь, гордость улетучилась вместе с тихим стоном, едва он приложился больным коленом о стоящую напротив входа лавку. Хаос, царивший в парадном зале, можно было сравнить только с полем битвы. Куски дерева, доски, жерди с торчащими из них гвоздями, ведра с разноцветными красками и тряпки лежали на полу вокруг безумия, а сам барельеф выглядел так, словно несколько пьяных маляров падали на него и катались там, оставляя цветные полосы. К тому же на нем разместили десятки, нет, сотни мелких фигурок, среди которых шпион с удивлением распознавал глиняные и оловянные статуэтки солдат, лошадей, животных, игрушечные повозки, дома, мосты. Святейший символ империи превратили в большую игрушку. Несколько слуг, вооруженных странными палками, вроде маленьких грабель на длинных рукоятках, стояли вокруг с лицами, на которых было написано, что ничего в жизни они не жаждали больше, чем оказаться подальше отсюда. И он не удивлялся. «Император его убьет», — эта мысль первой появилась в голове Гентрелла, едва только стихла боль в колене, а потом прикажет распустить нору. «Как он посмел!» «Ну, наконец-то и ты!» — голос Кригана Берарлинса раздался откуда-то сверху. «Я уж думал, что придется посылать за тобой носилки!» Третья крыса поднял голову. Под потолком, а комната была в 20 футов высотой, шел помост шириной в несколько ярдов с балюстрадой и местом для маленького столика. Сверху на него смотрели император, сука и Люво Асвнадарес, который выглядел словно кошак, объевшийся сметаной по самые усы. Гентрел прищурился, кривясь. Лестница, идущая наверх, обещала его колену еще одну порцию страданий, но император смотрел с таким выражением, что было понятно — ждет только предлога. В воздухе висел привкус злой иронии. Крыса влез наверх. 40 уколов боли, прошившие его колено, когда он поднимался по ступеням, заставили покрыться потом его лицо. К счастью, он мог все свалить на жару под потолком. «Уф, душно тут, Ваше Величество!» «Привыкнешь, как и я. Жду рапорта Верданны и Сахриндеях. Это позволит нам дополнить карту», — палец императора указал вниз. «Говори». «Проклятие! Ради этого его вынули из купели?» Гентрел глянул на безумие Эмбрелла. С этой высоты цветные полосы и мазки выглядели иначе, менее хаотично. Барельеф превратился в гигантскую стратегическую карту, на которой фиолетовой краской изобразили, причем очень точно, границы провинций, синий — реки и озера, а красной — важнейшие города. Фигурки солдат и лошадей разместили, и в этом он тоже был уверен, в местах важнейших гарнизонов. Северная часть Великих Степей отделялась от остальных цепочкой повозок, что начиналось у подножия Аликадов и бежали вдоль Амерты до самой Ламбийской возвышенности, обозначенной на северо-восточной части Безумия. «Но...» «Простите, Ваше Величество, речь о землях, заселенных Сахриндеями?» «Да, ты должен был выяснить. Мне жаль, но точных границ в степях узнать не удалось». Там расстояние указывается в днях дороги, а это довольно свободная мера. Я не прошу от тебя точности наших картографов. Мне достаточно будет и приблизительной, в шаг коня. Один из служащих вынул из стоящего на земле ящика оловянную лошадку высотой в несколько дюймов и гордо продемонстрировал. Хорошо, начинайте расставлять. От места, где Ласса впадает в Амерту, сначала на восток. На основании его указаний на карте росла граница из стоящих одна за другой лошадок. Теперь на юго-восток, чуть дальше. Еще 3 лошадки и снова на восток, до самого конца. Хорошо. Коновар обернулся к императору. Сахриндеи занимают примерно в 2 раза больше земель, чем Верданна, но они малочисленней. Их объединяют в союз те, кого называют спасенными детьми. Это деликатное дело, но пока все они чувствуют угрозу с юга, разойтись они не должны. Сука вздохнула и махнула веером. «Проклятие! Женщинам хорошо, а ему никак не помахать куском расписного шелка, растянутого на деревянной рамке. И насколько деликатно это дело. Спасенные дети, которых еще зовут призрачными волками, ездят верхом. И все больше молодежи фургонщиков берет с них пример. Там рождается новый культ, а скорее новая интерпретация культа старого, согласно которому Лааль Сероволосая выбрала Кейлу Каливинг, чтобы освободить Верданна от клятвы и показать новый путь. Чтобы посадить их на спины лошадей, скажем прямо. Это должно обрадовать наших жрецов Лааль, поскольку их до сих пор раздражали эти фургонщиковые странности. «Хватит», — махнул рукой император, — «мне нет дела до фанаберии жрецов. Каков риск конфликта между Верданной и Сахриндеями на текущий момент?» «Никакого, Ваше Величество. Это скорее сопротивление традиции. Но среди Верданна многие командиры понимают важность собственной конницы. Призрачные волки могут стать осью, становым хребтом кавалерии фургонщиков, но они не ударят по своим приемным родителям. Да и многие из них считают себя скорее сахриндеями и сражаются на их южной границе, поддерживаемые лагерями и колесницами фургонщиков. Нет, не будет никакого конфликта. Но и у самого Аманева Красного существует проблема, поскольку на его землю все сильнее напирают верные Евениру племена. Как я и говорил, тамошние границы текучи, и порой достаточно нескольких дней, чтобы они передвинулись на много миль. Кроме того, хотя эта весть не подтверждена, якобы сахриндеи в битве у Брода через Лассу потеряли большинство своих племенных духов. Те не вернулись в резные столбы, а их присутствие всегда было частью тамошних племен. Столько мы знаем из рапортов наших людей, Ваше Величество. Как раз об этом бы я не особо переживал. Чем меньше валандающихся по миру духов, тем лучше. Но ослабление сахриндеев нынче нам не на руку. Некоторое время император задумчиво постукивал пальцами по балюстраде, а взгляд его блуждал по восточной части карты. «Добавьте 5 красных на границе сахриндеев и секохландийцев». Несколько раскрашенных в красный цвет лошадок направилось в атаку на ряд оловянных собратьев. «Люво!» «Да, господин. У нас есть какие-то чаорданы подле Савина-Надирниха?» «Готовятся к перегону скотины фургонщиков по его земле. Сейчас их там примерно 1000. Границы земель взбунтовавшегося сына войны, примерно 1/4 степей, видных на карте, обозначал ряд лошадок, которые были едва тронуты по спинам красной краской. Гентрел начинал понимать код. Дирниха не считали союзником настолько же верным, как фургонщиков, поэтому главную границу Миекхана, Амерту, все еще охраняли стройные ряды оловянной конницы. «Пошлите еще 1000, чтобы наш дорогой Савинен понимал, что хорошо бы усилить давление на восточные племена Евенира. Это должно помочь сахриндеям». Первая крыса кивнул. «Едва закончится совещание, приказы будут отданы. И отправятся тропками магической связи, чтобы за несколько часов преодолеть 100 миль и начать небольшую войну». Нет, не войну. На языке дипломатии такое называлось бы необходимым подчеркиванием наших ожиданий. Имперская кавалерия, расположенная на востоке, была разделена на оловянные полки по 4 лошади, каждый с собственным номером. 10 полков у самой пограничной реки, усиленные серыми лошадками без номеров. Наверняка места концентрации вольных чаорданов и сил союзных племен, а еще 20, он быстро посчитал точнее, 23 полка примерно в 100 милях за ними сгруппированы в 2 небольшие конные армии и масса пеших подразделений, стоящих во второй линии за кавалерией. Криган Бер-Арлинс говорил правду, когда упоминал, что он готов к очередной войне с кочевниками. На глаз половина армии стояла на Миекханском берегу Амерты. Любой шпион врагов империи отдал бы обе ноги, чтобы только бросить взгляд на эту карту. Что объясняло меры безопасности на подходах ко дворцу. На глазах у крысы один из слуг при помощи длинной палки развернул несколько лошадок, стоящих на границе княжества Савина-Надирниха головами на восток. Добавили к ним еще одну обычную лошадку, представлявшую свободные чаорданы. «Хорошо», — император кивнул и улыбнулся, но так, что у Гентрелла внутри все заледенело. «А теперь, как я уже говорил, обсудим происшествие на севере. Я приказал подождать с этим, пока не придет третий, чтобы нам не пришлось повторяться. Люво?» Первый сжался, скорчился. Гентрел только теперь заметил, что вместо обычных темных одежд Асфнадарес облачился в рубаху и штаны темно-синего цвета, и что волосы его в беспорядке, словно он забыл их смазать. Выражение его лица, может, и осталось выражением кота, объевшегося сметаной, но теперь кот знал, что сметана предназначалась не ему. «Север?» Гентрел вспомнил. Рота горной стражи, к которой выслали дружину крыс и девушку из-за мрака. Вместе они должны были отправиться сквозь мрак, ища Кайлу Калевинах, ту самую, которая якобы почти сделалась анабогом, рожденным на поле битвы, и которая теперь превращалась в объект культа фургонщиков. Проклятье! Если мир — большой гобелен, порой можно заметить, как в нем пересекаются нити. На севере рельефа, примерно в третьей от западной грани, крыса заметил пятно черноты. Сразу за большим хребтом. Раньше он принял бы ее просто за грязь, но теперь... Император похлопал его по плечу. Словно бы дружески, но третий не дал себя обмануть. Император был в ярости, настолько, что лишь присутствие слуг не позволяло ему начать ругаться. Ведь правила поведения, впаянные мейкханской аристократии с детства, гласили, что одна из худших вещей — это потерять лицо перед слугами. Все настолько плохо? «Ты смотришь на верное место, третий. Примерно там находится перевал, именуемый виссирскими горцами Свистулькой Дресс. Неплохое название. Хотя я подумываю, что лучше его звать «Глупостью Асфнадареса» или «Последней ошибкой крысы». Что скажешь?» «Владычица, великая и милостивая мать!» В мыслях Гентрелла мелькнули услышанные несколько дней тому назад слова: «Личная ответственность». «Этот перевал — единственная дорога через массив Большого Хребта с дальнего севера на землю ахерских племен, которые обитают в царстве владычицы льда. И именно туда командование горной стражи отправило шестую роту, и именно туда отослали, нора отослала, дружину крыс, чтобы те их взяли и сетью магических телепортов переместили назад, в Ликады. Ха! Подумать только, я тут переживаю, чтобы доставить в Мейкхан Ласкольника, а моя внутренняя разведка перебрасывает магией целую роту армейских с одной стороны империи на другую». «Это не так», — хотелось ему запротестовать. «Нельзя сравнить сеть кратковременных перебросов на сколько-то там десятков миль в собственной стране с...» Взгляд императора сжался на его горле, словно железный ошейник. «Хорошо, Гентрелл, очень хорошо. Одно непроизнесенное слово порой ценнее, чем все золото мира. Видишь темные фигурки на севере? Это армия ахеров. Лагерь, в котором, если верить предварительным рапортам, 50 или 60 тысяч человек. Так доносят разведчики горной стражи. Прошу, представь эту орду, входящую в наши виссирские провинции. Даже местные племена этих дикарей в силах доставить нам хлопоты, но это... Причем в момент, когда мы не можем убрать войска с востока, где Панкея Лаа все еще пытается прийти в себя после религиозного бунта, а на дальнем юге продолжается восстание мейкханских рабов. И подумать только, что север мы считали совершенно спокойной границей». Миг-другой казалось, что с императорских губ все же сорвется ругательство. «Что-то я разговорился, да? Ну так слушай. На перевале шестой роты нет. Нет единственных людей, которые вернулись из мрака. Нет там и дружины крыс, посланной за солдатами. Нет там и девицы Анелли Умбры, нашего ценнейшего источника информации о тех, кто таится за мраком». «Персональная ответственность». Два этих слова перехватили глотку Гентреллу, как палаческая петля. «О, владычица, мы все уже мертвы. Нару ждет смена руководства, потому что император не поверит, будто мы ничего об этом не знали». «Все они исчезли. После них остался покинутый лагерь. Но нет там ни следа схватки, а значит, они не выбиты оттуда силой, не захвачены ахерами. Впрочем, я не поверю, что целая рота дала бы себя обмануть. Они просто ушли. Оставили место службы. Вместе с дружиной крыс? Невозможно, Ваше Величество. Ох, я уже где-то это слышал. Невозможно. Взгляд императора скользнул по первой крысе, который, не поверить, затрясся и скорчился, словно бичуемый. Роту могли сбить с перевала внезапной атакой дикарей, а потому она теперь крадется к нам безлюдными дорогами. А дружина Нары просто наткнулась на ахеров и была разгромлена. Или пробивается к нам вместе с горцами. Возможно. Это хорошее и правдоподобное объяснение. Вот только, во-первых, никто не предупредил меня о том, что происходит на севере. Такая орда ахеров не взялась из ниоткуда. А следить за горами — дело Нары. А во-вторых, никто не просил у меня согласия отослать туда настолько ценного пленника, как Умбра. Я раньше простил вам это при условии, что вы проконтролируете происходящее, верно? Тогда можете ли вы ответить мне, чтоб вас всех демоны заели, куда подевались шестая рота и крысы с этой девкой?